«Вы меня очень ненавидите?» – весело спросил он меня. Я без всякого стеснения ответил, что нет. Слишком было много чести ему. Он уже было раскрыл свой корытообразный рот, чтобы еще что-то спросить меня, но тут поднялся для официального тоста министр иностранных дел. И Маяковский кинулся к нему к середине стола. А там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил «Господа!». Но Маяковский заорал пуще прежнего. И министр сделал еще одну и столь же бесплодную попытку, развел руками и сел. Но только что он сел, как встал французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган не может не стушеваться. Не тут-то было. Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом, но мало того, к безмерному изумлению посла вдруг пришла в дикое бессмысленное неистовство и вся зала. Зараженные Маяковским все ни с того ни с сего заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и тушить электричество. И вдруг все покрыл истинно трагичный вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, и, желая выразить свой протест против него, стал, что есть силы, и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов ему известных. «Много, много, много!» И еще одно торжество случилось тогда в Петербурге. Приезд Ленина. «Добро пожаловать!» — сказал ему Горький в своей газете. И он пожаловал в качестве еще одного притязателя на наследство. Притязания его были весьма серьезны и откровенны, однако его встретили на вокзале почетным караулом и музыкой и позволили затесаться в один из лучших петербургских домов, ничуть, конечно, ему не принадлежащий. Много? Да как сказать, ведь шел тогда у нас пир на весь мир, и трезвы-то на пиру были только Ленины и Маяковские. Одноглазый Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Ленин и Маяковский, которого еще в гимназии пророчески прозвали идиотом Полифемовичем, были оба тоже довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. И тот, и другой некоторое время казались всем только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвался футуристом, то есть человеком будущего. Полифемское будущее России принадлежало, несомненно, им, Маяковским Лениным. Маяковский утробой почуял, во что вообще превратится вскоре русский пир тех дней и как великолепно заткнет рот всем прочим трибунам Ленина с балкона Кшесинской. Еще великолепнее, чем сделал это он сам, на пиру в честь готовой послать нас к черту Финляндии. В мире была тогда Пасха. Весна и удивительная весна. Даже в Петербурге стояли такие прекрасные дни, каких не запомнишь. А надо всеми моими тогдашними чувствами преобладала безмерная печаль. Перед отъездом был я в Петропавловском соборе. Все было настежь, и крепостные ворота, и соборные двери, и всюду бродил праздный народ, посматривая и поплевывая семечками. Походил и я по собору, посмотрел на царские гробницы, земным поклоном простился с ними, а, выйдя на паперть, долго стоял в оцепенении. Вся безграничная весенняя Россия развернулась перед моим умственным взглядом. Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным, но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне. Последнее целование. «Разочарование, — говорит Герцен, — мир не знал до Великой Французской революции. Скепсис пришел вместе с республикой 1792 года. Что до нас, то должны унести с собой в могилу разочарование величайшее в мире. Перечитал написанное. Нет, вероятно, еще можно было спастись. Разврат тогда охватил еще только главным образом города. В деревне был еще некоторый разум, стыд. Вспомнил свои прежние записи, вынул и развернул. Вот, например, 5 мая 1917 года. Был на мельнице, много мужиков, несколько баб. Громкий разговор под шум мельницы. Возле притолоки, прислонясь к ней и внимательно слушая Колю, наклонив ухо и глядя в землю, стоит высокий мужик с опущенными плечами, с черной курчавой бородой и нежным румянцем, уходящим в волосы. Шапка надвинута на белый хрящ носа. Коля рассказывает, что солдаты никого не признают и уходят с фронта. Мужик вдруг встрепенулся и, уставившись в него черными блестящими глазами, яростно заговорил. «Вот-вот, вот они, сукины дети! Кто их распустил? Кому они тут нужны? Их, сукиных детей, арестовать надо!» В это время верхом на серой лошади подъехал молодой солдат в хаке и стеганых штанах, напевая и насвистывая. Мужик кинулся на него. «Вот он, видишь, катается. Кто его пустил? Зачем его собирали? Зачем его обрежали?» Солдат слез, привязал лошадь и на раскоряченных ногах с приторно-беззаботным видом вошел в мельницу. «Что ж, мало навоевал?» — закричал за ним мужик. «Ты что ж, казенную шапку, казенные портки надел дома сидеть?» Солдат с неловкой улыбкой обернулся. «Ты бы уж лучше совсем туда не ездил, сволочь ты этакая! Возьму вот, сдеру с тебя портки и сапоги, да головой об стену. Рад, что начальства теперь у вас нету, подлец. Зачем тебя отец с матерью кормили?» Мужики подхватили. Поднялся общий негодующий крик. Солдат с неловкой усмешкой, стараясь быть презрительным, пожимал плечами. 24 апреля. Вчера ночью выдумал прятать эти заметки так хорошо, что, кажется, сам черт не найдет. Впрочем, черт теперь мальчишка и щенок. Все-таки могут найти. И тогда не сдобровать мне. В известиях обо мне уже писали. Давно пора обратить внимание на этого академика с лицом гоголевского сочельника. Вспомнить, как он воспевал приход в Одессу французов. Посмотрел газеты. Все тот же балаган. Бессарабское рабоче-крестьянское правительство опубликовало вчера манифест, объявляющий войну Румынии. Но это не хищническая война империалистов. И так далее. Статья Троцкого о необходимости добить Колчака. Конечно, это первая необходимость и не только для Троцкого, но и для всех, которые ради погибели проклятого прошлого, готовы на погибель хоть с половины русского народа. В Одессе народ очень ждал большевиков. Наши идут. Ждали и многие обыватели. Надоела смена властей. Уж хоть что-нибудь одно, да, вероятно, и жизнь дешевле будет. И ох, как нарвались все. Ну да ничего, привыкнут. Как тот старик-мужик, что купил себе на ярмарке очки такой силы, что у него от них слезы градом брызнули. «Макар, да ты с ума сошел! Ведь ты ослепнешь, ведь они тебе совсем не по глазам». «Кто, барин? Очки-то? Ничего, они оглядятся». Волошин рассказывал, что председатель Одесской чрезвычайки Северной, сын одесского доктора Юзефовича, говорил ему. «Простить себе не могу, что упустил Колчака, который был у меня однажды в руках. Более оскорбительного я за всю мою жизнь не слыхал». Дыбенко. Чехов однажды сказал мне: «А вот чудесная фамилия для матроса – Кашкадавленко». Дыбенко стоит Кашкадавленки. А Калантай рассказывала вчера Щепкина Куперник. Я ее знаю очень хорошо. Была когда-то похожа на ангела. С утра надевала самое простенькое платьице и скакала в рабочие трущобы на работу. А воротясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашечку и шмык с коробкой конфет в кровать к подруге. «Ну, давай, дружок, поболтаем теперь всласть». Судебная и психиатрическая медицина давно знает и этот ангелоподобный тип среди прирожденных преступниц и проституток. Из известий. Крестьяне говорят: «Дайте нам коммуну, лишь бы избавьте нас от кадетов». У дверей политуправления стоит огромный плакат. Краснокожая баба с бешеным дикарским рылом, с яростно оскаленными зубами, с разбегу всадила вилы в зад убегающего генерала. Из зада хлещет кровь. Подпись: «Не зарись, Деникин, на чужую землю». «Не зарись» должно обозначать «не зарься». По приказу самого архангела Михаила никогда не приму большевистского правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию. Подумать только. Надо еще объяснять то тому, то другому, почему именно не пойду я служить в какой-нибудь пролеткульт. Надо еще доказывать, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет последних достижений в инструментовке стиха какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками. Да порази ее проказа до 77-го колена, если даже и антирисуется стихами. Но вообще теперь самое страшное, самое ужасное и позорное – даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разъяснять их, спорить о том, хороши они или дурны. Это ли не крайний ужас, что я должен доказывать, например, то, что лучше 1000 раз околеть с голоду, чем обучать эту хряпу ямбам и хореям, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквах, вырезывают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников. Кстати, об одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать над клозетной чашкой. А у председателя этой чрезвычайки, у Северного, кристальная душа, по словам Волошина. А познакомился с ним Волошин всего несколько дней тому назад в гостиной одной хорошенькой женщины. Анюта говорит: «Пригнали красноармейцев из России». «Знаю, уже некоторых видел. Нынче встретил опять одного толстомордого, коротконогого, у которого при разговоре поднимается левый угол губы. Страшный тип. Я был над спуском в порт в конце торговой. Он лежал с другим солдатом на ограде, с обезьяньей быстротой щелкал подсолнухами из-под лобья, поглядывая на меня. Зачем я, несчастный, хожу туда? Смотреть на пустой рейд, на море, все тая надежду на спасение с той стороны». Кончил воспоминание Булгакова. Толстой говорил ему: «Курсистки, читающие Горького и Андреева, искренне верят, что не могут постигнуть их глубины». Прочел пролог к «Анатеме». «Полная бессмыслица. Что у них у всех в головах, у всех этих брюсовых, белых?» Чехов тоже не понимал, что. На людях говорил, что чудесно, а дома хохотал. Ах, такие-сякие, их бы в арестантские роты отдать. И про Андреева. Прочитаю 2 страницы. Надо 2 часа гулять на свежем воздухе. Толстой говорил: «Теперь успех в литературе достигается только глупостью и наглостью». Он забыл помощь критиков. Кто они, эти критики? На врачебный консилиум зовут врачей, на юридическую консультацию – юристов. Железнодорожный мост оценивают инженеры, дом – архитекторы. А вот художество всякий, кто хочет. Люди часто совершенно противоположные по натуре всякому художеству. И слушают только их. А отзыв толстых в грош не ставится. Отзыв как раз тех, которые прежде всего обладают огромным критическим чутьем, ибо написание каждого слова в «Войне и мире» есть в то же самое время и строжайшее взвешивание, тончайшая оценка каждого слова. Когда совсем падаешь духом от полной безнадежности, ловишь себя на сокровенной мечте, что все-таки настанет же когда-нибудь день отмщения и общего всечеловеческого проклятия теперешним дням. Нельзя быть без этой надежды. Да, но во что можно верить теперь, когда раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке? Все будет забыто и даже прославлено. И прежде всего литература поможет, которая что угодно исказит, как это сделало, например, с французской революцией то вреднейшее на земле племя, что называется поэтами, в котором на одного истинного святого всегда приходится 10 000 пустосвятов, выродков и шарлатанов. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Да, мы надо всем, даже и над тем несказанным, что творится сейчас, мудрим, философствуем, все то у нас не веревка, а вервие, как у того крыловского мудреца, что полетел в яму, но и в яме продолжал свою элоквенцию. Ведь вот и до сих пор спорим, например, о Блоке. Впрямь его ерыги, убившие уличную девку, суть апостолы или все-таки не совсем? Мехрютка, дробящий дубины венецианское зеркало, у нас непременно гун, скиф, и мы вполне утешаемся, налепив на него этот ярлык. Вообще, литературный подход к жизни просто отравил нас. Что, например, сделали мы с той громадной и разнообразнейшей жизнью, которой жила Россия последнее столетие? Разбили, разделили ее на десятилетия, 20-е, 30-е, 40-е, 60-е годы, и каждое десятилетие определили его литературным героем – Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров. Это ли не куром насмех, особенно ежели вспомнить, что героем этим было одному 18 лет, другому 19, третьему, самому старшему – 20. Газеты зовут в поход на Европу. Вспомнилось. Осень 14-го года. Собрание московских интеллигентов в юридическом обществе. Горький, зеленее от волнения, говорит речь. «Я боюсь русской победы. Того, что дикая Россия наваливается 100-миллионным брюхом на Европу. Теперь это брюхо большевистское, и оно уже не боится». Рядом с этим есть в газетах и предупреждение. В связи с полным истощением топлива электричества скоро не будет. И так в один месяц все обработали. Ни фабрик, ни железных дорог, ни трамваев, ни воды, ни хлеба, ни одежды. Ничего. Да-да, вот выйдут 7 коров тощих и пожрут 7 тучных, но сами от того не станут тучнее. Сейчас 11 час. Ночь. Открыл окно. Выглянул на улицу. Луна низко. За домами нигде ни души. И так тихо, что слышно, как где-то на мостовой грызет кость собака. И откуда только могла она взять эту кость? Вот дожили, даже кости дивишься. Перечитываю обрыв. Длинно, но как умно, крепко. Все-таки делаю усилия, чтобы читать. Так противны теперь эти марки Волоховы. Сколько хамов пошло от этого марка. Что же это вы залезли в чужой сад и едите чужие яблоки? А что это значит чужие? И почему мне не есть, если хочется? Марк – истинно гениальное создание. И вот оно изумительное дело художников. Так чудесно схватывает, концентрирует и воплощает человек типическое, рассеянное в воздухе, что во 100 крат усиливает его существование и влияние, и часто совершенно наперекор своей задаче. Хотел высмеять пережиток рыцарства и сделал Дон Кихота. И уже не от жизни, от этого несуществующего Дон Кихота, начинают рождаться сотни живых Дон Кихотов. Хотел казнить марковщину и наплодил тысячи марков, которые плодились уже не от жизни, а от книги. Вообще, как отделить реальное от того, что дает книга, театр, кинематограф? Очень многие живые участвовали в моей жизни и воздействовали на меня, вероятно, гораздо менее, чем герои Шекспира, Толстого. А в жизнь других входит Шерлок. В жизнь горничной – та, которую она видела в автомобиле на экране. 25 апреля. Вчера поздно вечером вместе с комиссаром нашего дома явились измерять в длину, ширину и высоту все наши комнаты на предмет уплотнения пролетариатом. Все комнаты всего города измеряют проклятые обезьяны, остервенело катающие чурбан. Я не проронил ни слова, молча лежал на диване, пока мерили у меня. Но так взволновался от этого нового издевательства, что сердце стукало с перерывами и буквально пульсировало жило на лбу. Да, это даром для сердца не пройдет. А какое оно было здоровое, и насколько бы еще меня хватило, сколько бы я мог еще сделать? Комиссар нашего дома сделался комиссаром только потому, что моложе всех квартирантов и совсем простого звания. Принял комиссарский сан из страху, человек скромный, робкий, и теперь дрожит при одном слове «революционный трибунал», бегает по всему дому, умоляя исполнить декреты. Умеют нагонять страх, ужас эти негодяи, сами всячески подчеркивают, афишируют свое зверство. А у меня совершенно ощутимая боль возле левого соска даже от одних таких слов, как «революционный трибунал». Почему комиссар? Почему трибунал, а не просто суд? Все потому, что только под защитой таких священно-революционных слов можно так смело шагать по колено в крови, что благодаря им даже наиболее разумные и пристойные революционеры, приходящие в негодование от обычного грабежа, воровства, убийства, отлично понимающие, что надо взять, тащить в полицию босяка, который схватил за горло прохожего в обычное время, от восторга захлебываются перед этим босиком, если он делает то же самое во время, называемое революционным, хотя ведь всегда имеет босяк полнейшее право сказать, что он осуществляет гнев низов, жертв социальной несправедливости. Когда дописывал предыдущие слова, стук в парадную дверь, через секунду превратившийся в бешеный, отворил. Опять комиссар и толпа товарищей и красноармейцев с поспешной грубостью требуют выдать лишние матрацы. Сказал, что лишних нет. Вошли, посмотрели и ушли. И опять омертвение головы, опять сердцебиение, дрожь в отвалившихся от бешенства, от обиды руках и ногах. Внезапная музыка во дворе. Бродячая немецкая гармония, евреи в шляпе и женщина. Играют польку, и как все странно, не кстати теперь. День солнечный, почти такой же холодный, как вчера. Облака, но небо синее. Дерево во дворе уже густое, темно-зеленое, яркое. Во дворе, когда отбирали матрацы, кухарки кричали про нас. «Ничего, ничего, хорошо, пускай поспят на дранках, на досках». Был В. Катаев, молодой писатель. Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил, за 100 000 убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки. Вышел с Катаевым, чтобы пройтись. И вдруг на минуту всем существом почувствовал очарование весны, чего в нынешнем году в первый раз в жизни не чувствовал совсем. Почувствовал, кроме того, какое-то внезапное расширение зрения и телесного, и духовного, необыкновенную силу и ясность его. Необыкновенно коротка показалась Дерибасовская, необыкновенно близки самые дальние здания, замыкающие ее, а потом Екатерининская, закутанный тряпками памятник, дом Левашова, где теперь чрезвычайка, и море. Маленькое, плоское, все как на ладони. И с какой-то живостью, ясностью с какой-то отрешенностью, в которой уже не было ни скорби, ни ужаса, а было только какое-то веселое отчаяние. Вдруг осознал уже как будто совсем до конца все, что творится и в Одессе, и во всей России. Когда выходил из дома, слышал, как дворник говорил кому-то: «А эти коммунисты какие постели ограбляют, одна последняя сволочь! Его самогоном надуют, дадут папирос, он отца родного угробит». Все так, но есть несомненные помешательства, и все, что видел по пути, удивительно подтверждало это. И особенно то, на что, как нарочно, наткнулся на Пушкинской. От вокзала навстречу мне промчался бешеный автомобиль, и в нем среди кучи товарищей совершенно бешеный студент с винтовкой в руках. Весь полет, расширенные глаза, дико возрились вперед. Худ смертельно, черты лица до неправдоподобия тонки, остры. За плечами треплются концы красного башлыка. Вообще студентов видишь нередко. Спешит куда-то, весь растерзан, в грязной ночной рубахе под старой распахнувшейся шинелью, на лохматой голове слинявший картуз. На ногах сбитые башмаки, на плече висит вниз дулом винтовка на веревке. Впрочем, черт его знает, студент ли он на самом деле. Да хорошо и все прочее. Случается, что, например, выходит из ворот бывшей крымской гостиницы против чрезвычайки отряд солдат, а по мосту идут женщины. Тогда весь отряд вдруг останавливается и с хохотом мочится, обратясь к ним. А этот громадный плакат на чрезвычайке: «На верхний трон, от трона потоки крови». Подпись: «Мы кровью народной залитые троны, кровью наших врагов обогрим». А на площади возле Думы еще и до сих пор бьют в глаза проклятым красным цветом первомайские трибуны. А дальше высится нечто непостижимое по своей гнусности, загадочности и сложности. Нечто сбитое из досок, очевидно, по какому-то футуристическому рисунку и всячески размалеванное. Целый дом какой-то, суживающийся кверху с какими-то сквозными воротами. А по Дерибасовской опять плакаты. Два рабочих крутят пресс, а под прессом лежит раздавленный буржуй, изо рта которого и из зада лентами лезут золотые монеты. А толпа? Какая прежде всего грязь? Сколько старых, до нельзя запакощенных солдатских шинелей, сколько порыжевших обмоток на ногах и сальных картузов, которыми точно улицу подметали на вшивых головах. И какой ужас берет, как подумаешь, сколько теперь народу ходит в одежде, содранной с убитых, с трупов. А в красноармейцах главная распущенность. В зубах папироска, глаза мутные, наглые, картуз на затылок, на лоб падает шевелюр. Одеты в какую-то сборную рвань. Иногда мундир 70-х годов. Иногда ни с того ни с сего красные рейтузы, и при этом пехотная шинель и громадная старозаветная сабля. Часовые сидят у входов реквизированных домов в креслах, в самых изломанных позах. Иногда сидит просто босяк, на поясе браунинг, с одного боку висит немецкий тесак, с другого кинжал. Чтобы топить водопровод, эти строители новой жизни распорядились ломать знаменитую Одесскую эстакаду, тот многоверстный деревянный канал в порту, по которому шла сыпка хлеба. И сами же жалуются в известиях: «Эстакаду растаскивает кто попало». Рубят, обрубают на топку и деревья. Уже на многих улицах торчат в два ряда голые стволы. Красноармейцы, чтобы ставить самовары, отламывают от винтовок и колют на щепки приклады. Возвратясь домой, пересмотрел давно валяющуюся у меня лубочную книжечку «Библиотека трудового народа. Песни народного гнева. Одесса, 1917 год». Да, это и тут есть. «Кровью народной залитые троны, мы кровью наших врагов обогрим. Месть беспощадная всем супостатам, смерть паразитам трудящихся масс». Есть рабочая Марсельеза, Варшавянка, Интернационал, народовольческий гимн, Красное Знамя. И все злобно, кроваво до нельзя, лживо до тошноты, плоско, убого до невероятия. Мы пошлем всем злодеям проклятие, на борьбу всех борцов позовем, вихри враждебные веют над нами, но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело, мы в плуге меч перекуем и новой жизнью заживем. Боже мой, что это вообще было? Какое страшное противоестественное дело делалось над целыми поколениями мальчиков и девочек, долбивших Иванюкова и Маркса, возившихся с тайными типографиями, со сборами на Красный Крест и с литературой, бесстыдно притворяющихся, что они умирают от любви к Пахомам и к Сидорам, и поминутно разжигавших в себе ненависть к помещику, к фабриканту, к обывателю, ко всем этим кровопийцам, паукам, угнетателям, деспотам, сатрапам, мещанам, обскурантам, рыцарям тьмы и насилия. Да, повальное сумасшествие. Что в голове у народа? На днях шел по Елизаветинской. Сидят часовые возле подъезда реквизированного дома. Играют затворами винтовок. И один говорит другому: «А Петербург весь под стеклянным потолком будет. Так что ни снег, ни дождь, ни что». Недавно встретил на улице профессора Щепкина, комиссара народного просвещения. Движется медленно, с идиотической тупостью, глядя вперед. На плечах насквозь пропыленная тальма с громадным сальным пятном на спине. Шляпа тоже такая, что смотреть тошно. Грязнейший бумажный воротничок, подпирающий сзади целый вулкан. Гнойный фурункул и толстый старый галстук, выкрашенный красной масляной краской. Рассказывают, что Фельдман говорил речь с каким-то крестьянским депутатом. «Товарищи, скоро во всем свете будет власть советов!» И вдруг голос из толпы этих депутатов. «Сего не будет!» Фельдман яростно: «Это почему?» «Жидиев не хватит!» «Ничего, не беспокойтесь, хватит Щепкиных». 26 апреля. Проснулся в 6 от сердцебиения. Идя за газетами, слышал проклятие какой-то бабы. В корзине у нее небольшая рыба, 80 рублей. В газетах из Москвы. Погрузка дров на всех ЖД упала на 50%. Наркомпрос решил реставрировать памятники искусства. Индия охвачена большевизмом. Известие завели почтовый ящик. Гражданину Губерману. «Так война с колчаковской и деникинской сволочью, по-вашему, братоубийственная?» Товарищу А. «Хвалы России, хотя бы и советской, не имеют ничего общего с марксистским подходом к вопросу». Гражданке Гликман. «Вы все еще не уяснили себе, что тот строй, при котором за деньги можно иметь все, но без денег погибать с голоду, навсегда отжил свой век». Ходили на Николаевский бульвар. Весенние белые облака, огромная и ясная картина. Пустой рейд, прелестные краски дальних берегов. Крепкая синяя зыбь моря. Встретили Осиповича и Юшкевича. Опять все то же. Делают безразличное лицо и быстро в полголоса. Тирасполь взят немцами и румынами, теперь это уже факт. Взят и Петербург. В 3 часа вошла с испуганным лицом Анюта. «Правда, что немцы входят в Одессу? Весь народ говорит, будто всю Одессу окружили. Они сами завели большевиков, теперь им приказали их уничтожать. И за это на 15 лет отдают им нас. Вот бы хорошо». «Что такое?» Вероятно, дикий вздор, но все-таки взволновался до дрожи и холода рук. Чтобы успокоиться, стал читать рукопись Овсянника Куликовского, его воспоминания о Драгоманове, Зибере, П. Лаврове. «Все дивные люди, как всегда, у Куликовского». Пишет: «Творец из лучшего эфира создал живые души их». «О, Господи! И это на старости лет. Потом читал Ренана. Написано по-французски. «Человек много лет был скотом, а затем много лет был дураком». 27 апреля. Известие. Контрреволюционеры сидят и думают Великую Думу, как бы запутать пролетариев-коммунистов. Узкие лбы их покрылись морщинами, рты раскрылись из-под толстых отвислых губ этих фидул-фидулочей, желтеют зубы. Комики, ей-богу, или просто жулье кабацкое шантажное. В голосе красноармейца жирно. Товарищ подвойский отдал приказ о наступлении на Румынию. Румынские разбойники со своим кровавым королем схватили за горло молодую Советскую Республику Венгрии, чтобы потушить революцию, охватившую всю Европу. Резолюция из Вознесенска. Мы, красноармейцы-вознесенцы, борясь за освобождение всего мира, протестуем против наглого антисемитизма. В Киеве приступлено к уничтожению памятника Александра II. Знакомое занятие, ведь еще с марта 17-го начали сдирать орлы, гербы. Опять слух, что Петербург взят. Будапешт тоже. Для слухов выработались уже трафаретные приемы. Приехал один знакомый моего знакомого. Огромная новость. Пришли взволнованные Радецкий и Кайранский. На Одессу идет Григорьев. Какой Григорьев? Тот самый, что прогнал союзников из Одессы. Теперь соединился с Махно и бьет большевиков. А на Киев идет Зеленый. Бей жидов и коммунистов за веру и отечество. Я сам, так сказать, жид, но пусть хоть сам дьявол придет. Мне вчера С говорит, что он демократ, что он против всяких интервенций, вмешательств. А я ему... А что бы вы сказали против них, если бы шел всероссийский еврейский погром? 28 апреля. Так и есть. Во избежание шокирующих в городе слухов штаб 3-й украинской советской армии объявляет, что атаман Григорьев, собрав кучку приверженцев, провозгласил себя гетманом и объявил войну советскому правительству. Затем приказ Овсиенко Антонова. Белогвардейская сволочь стремится расстроить красную силу, натравить ее на мирное население. Подлый предатель Родины, подлый слуга врагов наших Каин должен быть уничтожен, как бешеная собака, раздавлен и вбит, как черви, в землю, которую он опоганил. Затем воззвание членов Военно-революционного совета. Всем, всем, всем. Дети трудового народа социалистической Украины. Авантюрист, пьяница, прислужник своры старого режима, попов и помещиков, маменькиных сынков Григорьев, открыл свою настоящую личину, окружил себя стаей черных воронов с засаленными рожами, проповедует о том, якобы большевики желают запрячь в коммуну, меж тем, как коммунисты... Никого не заставляют вступать, а только разъясняют, как всякий тоже знает, что не дело большевиков распинать Христа, который учил тому же, и, будучи спаситель, восстал против богачей. Такая нелепая провокация, сочиненная в пьяном виде, конечно, не могла подействовать. Ура, долой авантюриста, который вздумал выкупаться в крови проголодавшихся рабочих. Мы должны изловить сутенеров и предателей и предать их в руки рабочих и крестьян. Подписано так. Товарищи Дедко, Голубенко, Щеденко. Это вроде того, как если бы я подписался господин Бунин. Вообще утро большого волнения. Был Юшкевич. Очень боится еврейского погрома. Юдофобство в городе лютое. Да, еще из местной жизни. Вчера по постановлению военно-революционного трибунала расстреляно 18 контрреволюционеров. Паника и отчаянные зверства. Вся буржуазия берется на учет. Как это понимать? Выходил на закате, встретил Розенталя. Говорит, на Соборной площади кто-то бросил бомбу. Прошел с ним, зашел к профессору Лазурскому. Там из окон весенний розовый запад среди бледно-синих туч. Потом уже в сумерках на Дерибасовской. На одной стороне очень много народа, на другой пусто, злые крики солдат. «Товарищи, на другую сторону!» Бешено промчалось несколько автомобилей, тревожный рожок кареты скорой помощи. Пронеслись два верховых, за ними с лаем собака. Дальше совсем не пускают. Фома сообщил, что послезавтра будет чистое светопредставление. День мирного восстания. Грабеж всех буржуев поголовно. 30 апреля. Ужасное утро. Пошел к Шпитальникову. Тальникову, критику. Он в двух штанах, в двух рубашках говорит, что день мирного восстания уже начался. Грабеж уже идет. Боится, что отнимут вторую пару штанов. Вышли вместе. По Дерибасовской несется отряд всадников. Среди них автомобиль с воем, переходящим в самую высокую ноту. Встретили Овсиенко Куликовского. Говорит, душу раздирающие слухи, всю ночь шли расстрелы, сейчас грабят. 3 часа. Опять ходил в город. День мирного восстания внезапно отменен. Будто бы рабочие восстали. Начали было грабить и их, а у них у самих куча награбленного. Встречали выстрелами, кипятком, каменьями. Ужасная гроза, град, ливень отстаивался под воротами. С ревом неслись грузовики, полные товарищей с винтовками. Под ворота вошли 2 солдата. Один большой, гнутый, картуз на затылок, лопает колбасу, отрывая куски прямо зубами, а левой рукой похлопывает себя ниже живота. «Вот она, моя коммуна-то!» Я так прямо и сказал ему, «Не кричите, ваше иерусалимское благородие! Она у меня под пузом висит!» 1 мая. Очень встревоженный не только в Одессе, но и в Киеве, и в самой Москве. Дошло дело даже до воззвания чрезвычайного уполномоченного Совета обороны Л. Каменева. Всем, всем, всем. Еще одно усилие, и рабоче-крестьянская власть завоюет мир. В этот момент предатель Григорьев хочет всадить рабоче-крестьянской власти нож в спину. Приходил комиссар дома проверять, сколько мне лет, всех буржуев хотят гнать в тыловое ополчение. Весь день холодный дождь. Вечером зашел к С. Юшкевичу. Устраивает при каком-то военном отделе театр для товарищей. И он, боясь входить единолично в совет этого театра, втягивает в него и меня. Сумасшедший. Возвращался под дождем по темному и мрачному городу. Кое-где девки, мальчишки, красноармейцы, хохот, щелканье орехов. 2 мая. Еврейский погром на Большом Фонтане, учиненный одесскими красноармейцами. Были Овсянника Куликовский и писатель Киппин. Рассказывали подробности. На Большом Фонтане убито 14 комиссаров и человек 30 простых евреев. Разгромлено много лавочек. Врывались ночью, стаскивали с кроватей и убивали, кого попало. Люди бежали в степь, бросались в море, а за ними гонялись и стреляли. Шла настоящая охота. Киппин спасся случайно, ночевал, по счастью, не дома, а в санатории «Белый цветок». На рассвете туда нагрянул отряд красноармейцев. «Есть тут жиды?» – спрашивают у сторожа. «Нет, нету». «Побожись». Сторож побожился, и красноармейцы поехали дальше. Убит Моисей Гутман. Бендюжник, прошлой осенью перевозивший нас с дачи, очень милый человек. Был возле Думы. Очень холодно, серо, пустое море, мертвый порт. Далеко на рейде французский миноносец. Очень маленький на вид, какой-то жалкий в своем одиночестве, в своей нелепости. Черт знает, зачем французы шатаются сюда. Чего выжидают, чего затевают. Возле пушки кучка народа. Одни возмущались днем мирного восстания, другие горячо нагло поучали и распекали их. Шел и думал, вернее чувствовал, если бы теперь и удалось вырваться куда-нибудь, в Италию, например, во Францию, везде было бы противно. опротивил человек. Жизнь заставила так остро почувствовать, так остро и внимательно разглядеть его, его душу, его мерзкое тело. Что наши прежние глаза? Как мало они видели, даже мои. Сейчас на дворе ночь, темь, льет дождь, нигде ни души. Вся Херсонщина в осадном положении. Выходить, как стемнеет, не смеем. Пишу, сидя как будто в каком-то сказочном подземелье. Вся комната дрожит сумраком и вонючей копотью ночника. А на столе новое воззвание. «Товарищи, образумьтесь! Мы несем вам истинный свет социализма. Покиньте пьяные банды, окончательно победите паразитов, бросьте душителя народных масс бывшего акцизного чиновника Григорьева. Он страдает запоем и имеет дом в Елизаветграде». 3 мая. Борешься с этим, стараешься выйти из этого напряжения, нетерпеливого ожидания хоть какой-нибудь развязки, и никак не можешь. Особенно ужасна жажда, чтобы как можно скорее летели дни. Резолюция полка имени какого-то Старостина. «Заявляем, что все как один пойдем в бой против нового некоронованного палача Григорьева, который снова желает, подобно пауку, сосать для пьянства и разгула все наши силы». Арестован Одесский комитет Русского народно-государственного союза. 16 человек, среди них какой-то профессор. И вчера ночью весь расстрелян. Ввиду явной активной деятельности, угрожающей мирному спокойствию населения. О спокойствии населения, видите ли, заботятся. Были у Варшавских. Возвращались по темному городу. В улицах, полных сумраком, не так, как днем или при свете, а гораздо явственнее сыплется стук шагов. 4 мая. Погода улучшается, двор под синим небом, с праздничной весенней зеленью деревьев, с ярко белеющей за ней стеной дома и с пещеренной пятнами тени. Въехал во двор красноармеец, привязал к дереву своего жеребца черного с волнистым хвостом до земли, с полосами блеска на крупе, на плечах, стало еще лучше. Евгений играет в столовой на пианино. Боже мой, как больно! Были у В.А. Розенберга. Служит в кооперативе, живет в одной комнате вместе с женой. Пили жидкий чай с мелким сорным изюмом при жалкой лампочке. Вот тебе и редактор, хозяин Русских ведомостей. Со страстью говорил об ужасах царской цензуры. 5 мая. Видел себя во сне в море, бледно-молочной голубой ночью. Видел бледно-розовые огни какого-то парохода и говорил себе, что надо запомнить, что они бледно-розовые. К чему теперь все это? Аншлаг голоса красноармейца. «Смерть погромщикам! Враги народа хотят потопить революцию в еврейской крови. Хотят, чтобы господа жили в писаных хоромах, а мужики в хлеву, на гнойниках с коровами». Гнули свои спинушки для дармоедов-лежебоков. Во дворе у нас женится милиционер. Венчаться поехал в карете. Для пира привезли 40 бутылок вина, а вино еще месяца 2 тому назад стоило за бутылку рублей 25. Сколько же оно стоит теперь, когда оно запрещено и его можно доставить только тайком? Статья Подвойского в «Киевских известиях». Если черным шакалам, слетевшимся в Румынии, удастся выполнить свои замыслы, то решится судьба мировой революции. Черная банда негодяев, хищные когти румынского короля и помещиков. Затем призыв Раковского, где, между прочим, есть такое место. К сожалению, украинская деревня осталась такой же, как ее описывал Гоголь. Невежественной, антисемитской, безграмотный. Среди комиссаров взяточничество, поборы, пьянство, нарушение на каждом шагу всех основ права. Советские работники выигрывают и проигрывают в карты тысячи. Пьянством поддерживают винокурение. Пьянством поддерживают винокурение.